И все же у нас есть доказательства, что эта ссылка верна. Слова, сказанные Иосифом однажды, между тем временем и нынешним, купившему его старику, когда они вместе были в могильной столице Менфе. Если он невзначай сказал тогда, что ему нравится это поселение, чьим мертвецам незачем было переправляться через реку, потому что оно само находилось на западном берегу, и что из всех египетских поселений ему, Иосифу, подошло бы, пожалуй, именно оно, то это, хоть он и сам о том не подозревал, было чрезвычайно характерно для первенца Рахили. И его радость по поводу того, что тамошние жители, настроенные однообразной своей множественностью на насмешливый лад, благодушно и лихо упростили древнее могильное имя города Мен-Нефру-Мира в Менфе. Эта радость была чуть ли не его сутью. Она открывала глубочайшие глубины его естества, нечто и в самом деле, безусловно, глубокое, хотя оно и определяется лишь явно веселым словом «симпатия». Ведь симпатия — это встреча смерти и жизни. Истинная симпатия возникает только тогда, когда чувство смерти уравновешивается чувством жизни. Чувство одной лишь смерти родит оцепенение и мрачность. Чувство одной лишь жизни родит плоскую обыденность, в которой тоже нет остроумия. Остроумие и симпатия возникают лишь в том случае, когда благоговение перед смертью окрашено и проникнуто приветливостью к жизни, а приветливость к жизни углублена и облагорожена благоговением перед смертью. Так и обстояло дело с Иосифом. Таковы были его остроумие и его приветливость, двойное благословение, которое было ему дано, благословение небесное свыше и благословение бездны, лежащей долу, о котором Иаков говорил и на смертном одре говорил чуть ли не с таким видом, словно он его и давал, тогда как в действительности он его лишь констатировал. Это и был Иосиф. Исследуя нравственный мир, а этот мир запутанный, нельзя обойтись без некоторой учености. Об Иакове всегда было известно, что он тум, то есть честен и живет в шатрах. Но тум — слово на редкость многозначное, и словом «честный» переводится лишь с грехом пополам, ибо смысл его охватывает оба начала — положительное и отрицательное, да и нет, свет и тьму, жизнь и смерть. Оно встречается в примечательной формуле «урим» и «тумим», где в противоположность светлому, утвердительному «урим» явно обозначает темную, омраченную смертью сторону мира. «Тум» или «тумим» — это одновременно и попеременно светлое и мрачное, горнее и дольнее, а «урим» только веселое в чистом виде. По сути, значит, «урим» и «тумим» не выражает противоречия, а показывает тот загадочный факт, что если, взяв нравственный мир за целое, выделить из него некую часть, этой части по-прежнему будет противостоять целое. Не так-то легко разобраться в нравственном мире, нелегко хотя бы потому, что солнечное здесь сплошь да рядом отдает преисподней. Исав, например, красный, степняк и охотник, был, несомненно, человеком солнца и преисподней. Но хотя Иаков, младший его близнец, будучи пастухом и человеком луны, отличался от него кротостью, нельзя забывать, что главную часть своей жизни он провел в преисподней, у Лавана, и способы, какими он стал там золотым и серебряным, определяются словом «честные» более чем неточно. Он был, конечно, не Урим, а именно Тум, человеком боли и радости, как Гильгамеш. Им же был и Иосиф, чье умение быстро приспособиться к солнечной преисподней земли египетской равным образом не говорит о сплошном урим его натуры. Урим и тумим можно перевести, пожалуй, как «да-да», «нет», то есть как «да-нет», но с коэффициентом второго «да». Поскольку одно «да» и одно «нет» взаимно уничтожаются, то с чисто математической точки зрения остается, правда, только дополнительное «да», но чистая математика бесцветна, и темный оттенок итогового «да», этот явный след уничтоженного математической «нет», уже во всяком случае пропадает при такой калькуляции. Все это, как мы сказали, запутанно. Лучше всего повторить, что в Иосифе результатом встречи жизни и смерти была та симпатия, которая прежде всего и побудила его испросить у фараона разрешение жить в могильном, радующем игрою ума город Менфе. Позаботившись в первую очередь о вечной обители для своего исключительного друга, царь подарил ему там, в самом богатом квартале чудесный дом для жизни с садом, приемной, фонтанным двором, всеми удобствами той поздней и ранней поры, не говоря уже о множестве слуг для кухни, передней, конюшни, зала, нубийцев, египтян, которые эту виллу подметали, опрыскивали водой, чистили, украшали цветами и состояли под чьим же началом?